как и где ловить морского зверя. «Его зовут у нас моржовый начальник», — объяснил Ринтон Пете странное прозвище Кожемякина, «потому что он хлопочет о плане заготовки моржей. Если добудут больше, хорошо, но меньше никак нельзя. Дядя Кмоль говорит, что моржовый начальник — сам не ездит на охоту. На воде ему делается дурно, хотя он в наших краях не новичок и язык наш знает». «Здравствуйте, товарищ Кожемякин!» — поздоровался Кукы. «С нами на охоту?» «Некогда», — ответил начальник, пожимая руки охотникам. «Надо ехать в райисполком». Кожемякин поставил на борт вельбота маленький чемоданчик, обитый моржовой кожей, и поправил на кожаном пальто широкий ремень. «Как-нибудь в следующий раз», — сказал он. «Получена телеграмма, что по данным авиаразведки в районе Ирвидгара появились киты». «Спасибо за новости», — улыбнулся Кукы. «Мы без этого позаботились о гарпуне». Большой китовый гарпун длиной в 2,5 метра и толщиной в руку, с остро отточенным наконечником, надетым на металлический стержень, производил внушительное впечатление. По случаю того, что на вельботе ехало начальство, его сопровождал председатель колхоза Татро. «На промысел?» — спросил ребят Татро. «Да, Иван Иванович», — ответил Ринтон. «Вы уже, ребята, не зовите меня больше Иваном Ивановичем, просто Татро. Это Василий Львович назвал меня Иваном Ивановичем, чтобы научить учащихся обращаться к учителю по имени и отчеству». Татро совсем потерял учительский вид. Волосы, бывшие ранее предметом особых забот, росли теперь свободно и густой черной прядью падали на лоб. Ребята пристроились на корме около мотора. Невдалеке от них поместился Кожемякин. Он угощал охотников папиросами из прозрачного, как речной лед, портсигара. «Надо же, такую красивую вещь смастерить!» — восхищался Кукы. «Из чего же сделано?» Кукы взял портсигар и начал сжимать, пробуя его прочность. «Это пластмасса», — сказал Кожемякин, отбирая портсигар. Миновали большой, выдававшийся далеко в море, каменистый мыс и вышли на морской простор. Крутая волна катилась навстречу, чуть слева по носу вельбота. Ударяясь о борт, она окатывала сидящих солеными брызгами. По левому борту подняли брезентовый фальшборд. Кожемякин сидел, втянув голову в плечи и полузакрыв глаза. Он засунул руки в рукава и положил под ноги чемоданчик. Его лицо приняло зеленоватый оттенок, точь-в-точь, какой был у пассажира в Нерпы во время поездки Ринтона в пионерский лагерь. Кукы вытащил со дна вельбота большой чайник, налил в эмалированную кружку воды. «На, попей, легче станет», — сказал он, протягивая моржовому начальнику кружку. Не открывая глаз, Кожемякин отрицательно покачал головой. Кукой пожал плечами и сам выпил воду. За Чинлюквином, где прибрежные сопки понижались, вечно дул ветер. Но это место славилось тем, что по нему пролетали большие стаи уток. Ребята пробрались на нос вельбота. Утиные стаи проносились низко над водой, наперерез курсу вельбота. Они были так низко, что, кажется, протяни руку, схватишь на лету птицу. Вместе с ребятами стрелял Кукой. Он ловко подбирал уток на полном ходу вельбота. «Метко стреляешь!» — похвалил он Петю, протягивая ему двух уток. «А еще едой запасался!» Петя не знал, что говорить от удовольствия, и все дул в ствол дробовика. Ринтен был рад за своего друга и терялся в догадках, как Кукой мог заметить, что именно дробинки Петиного ружья попали в уток, ведь стреляли они вместе. Когда вельбот миновал полосу ветра и волнение улеглось, Кожемякин открыл глаза. Слабым голосом он попросил пить. Подавая ему кружку с водой, Кукой сказал: «Скоро будем пить чай, сейчас примус заведу». Ребята взялись за насос. На их обязанности лежало следить за тем, чтобы вельбот не набралось забортной воды. Каждый на вельботе теперь был занят делом. Кукой разжигал примус, Опе надувал пых-пыхи. Примечание. Пых-пых — наполненный воздухом мешок из нерпичьей шкуры. Он единственный из коренных жителей Улака носил очки. Очки были старые, один из заушников заменен простой черной ниткой. Они чудом держались на его плоском носу. Старый Рейчип то и дело подносил глазам бинокль, оглядывая горизонт и пустынную поверхность моря. Справа между скал показалась могила. В ней была погребена дочь моря. По преданию, она являлась прародительницей всего прибрежного населения. Когда-то, в далекие времена, в этих местах жила красавица, дочь белого ледяного моря. В светлые летние ночи, когда солнце ненадолго погружалось в море, к берегу подходил кит и едва касался прибрежной гальки, как обращался в красивого юношу. При первых лучах восходящего солнца юноша спешил от своей возлюбленной в море, и как только его роскошные торбоза, расшитые беломорской красавицей, омывала волна, он снова принимал вид кита. Беломорская женщина родила от мужа кита несколько китенков и сыновей в человечьем обличье. Сыновья охотились в море и, помня строгий наказ матери, никогда не трогали китов. Шло время. Кит-муж погиб, выбросившись на берег у стойбища, где жила его жена, дочь моря,